9. Галерея в Сен-Манде. В загородном доме Фуке человек 50 ждали министра. Не теряя времени на переодевание, Фуке прямо из передней прошел в первую гостиную, где собравшиеся гости болтали между собой в ожидании ужина. За отсутствием хозяина его роль исполнял аббат Фуке. Появление суперинтенданта было встречено радостными возгласами. Веселость, приветливость и щедрость Фуке привлекали к нему сердца всякого рода деловых людей, а также поэтов и художников. Лицо Фуке, по которому его приближенные читали все движения его души, чтобы знать, как вести себя, лицо это, никогда не омрачавшееся мыслями о делах, было в этот вечер бледнее обычного, что не ускользнуло от взгляда многих его друзей. Фуке занял за столом председательское место, оживляя ужин своим весельем. Лафонтену он рассказал об экспедиции в отеле за вином, Пелисону историю с тощим цыпленком и Менвилем, так что все сидевшие за столом могли его слышать. Его рассказы вызвали бурю смеха и шуток, которые движением руки остановил Пелисон, все время остававшийся озабоченным. Аббат Фуке, не понимая, почему его брат затеял разговор об этом случае, с большим вниманием прислушивался к его словам, тщетно стараясь найти разгадку по выражению лица Гурвиля или Фуке. «Почему в последнее время говорят о Кальбере?» — заметил Пелисон. «Это неудивительно, если правда, что король назначил его интендантом своих финансов», — возразил Фуке. Едва он произнес эту фразу, как со всех сторон посыпались самые нелестные эпитеты по адресу Кальбера. «Скряга! Негодяй! Лицемер!» Пелисон обменялся с Фуке многозначительным взглядом и сказал: «Господа, мы отзываемся так дурно о человеке, которого совершенно не знаем. Это несправедливо и неблагоразумно. Я уверен, что министр того же мнения». «Разумеется», — отвечал Фуке, — «оставим в стороне жирных цыплят Кальбера и займемся лучше фазанами и трюфелями, о которых предусмотрительно позаботился в отель». Эти слова разогнали темную тучу, нависшую было над обществом. Гурвиль так усердно воодушевлял поэтов вином Жуани, а аббат, сообразительный, как всякий человек, нуждающийся в чужих деньгах, так усердно развлекал финансистов и военных, что под шум болтовни и веселья рассеялись последние остатки тревоги. После ужина Пелисон приблизился к Фуке. «У вас какое-то горе, монсеньор». «Да, и большое», — ответил министр. «Гурвиль вам расскажет». «Нужно отправить всех лишних смотреть фейерверк», — сказал Пелисон Гурвилю. «Тогда и поговорим». «Хорошо», — отвечал Гурвиль и шепнул несколько слов в отелю. Последний тотчас увел вглубь сада дам, щеголей и праздных болтунов. Немногие оставшиеся продолжали прогуливаться по галерее, освещенной тремя сотнями восковых свечей, на виду у любителей фейерверка, которые разбрелись по саду. Гурвиль подошел к Фуке. «Монсеньор, теперь мы все здесь, считайте». Министр обернулся и сосчитал, всех оказалось 8 человек. Пелисон и Гурвиль прохаживались под руку с видом людей, болтающих о пустяках. Лоре с двумя офицерами прогуливался тут же, аббат Фуке бродил один. Министр ходил вместе со своим зятем де Шано и казался поглощенным тем, что ему говорил последний. «Господа», — сказал он, — «прошу вас не поворачивать головы и не показывать вида, что вы обращаете на меня внимание. Продолжайте ходить и слушайте, мы одни». Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только доносившимися издалека возгласами веселых гостей, которые рассеялись по саду, чтобы лучше видеть фейерверк. Странное зрелище представляли собой эти группы людей, как будто занятые беседой, а на самом деле жадно внимавших тому, кто со своей стороны делал вид, что разговаривает только со своим соседом. «Господа», — начал Фуке, — «вы, конечно, все заметили сегодня отсутствие двух наших друзей, неизменно бывающих здесь по следам. Аббат, не останавливайтесь, Бога ради, это совершенно лишнее, можно слушать и на ходу. Или лучше встаньте у открытого окна, у вас острое зрение, и вы тотчас заметите всякого, кто направится сюда, предупредите нас кашлем». Аббат повиновался. «Я не заметил, кто отсутствует», — молвил Пелисон, шедший в обратном направлении спиной к Фуке. «Я не вижу господина Леодо, который выдает мне пенсию», — сказал Лоре. «А я», — отозвался стоявший у окна аббат, — «не вижу моего дорогого Демири, который должен мне 1100 ливров за нашу последнюю игру». «Лоре», — произнес Фуке, поникнув головой, — «вы не будете больше получать пенсии от Леодо, а вы, аббат, никогда не получите ваших 1100 ливров от Демири. Оба они должны скоро умереть». «Умереть?» — в один голос воскликнули присутствующие, забыв при этом страшном слове своей роли. «Господа, успокойтесь», — сказал Фуке. «За нами могут наблюдать. Да, они должны умереть». «Умереть?» — повторил Пелисон. «Ведь я видел их 6 дней назад. Они были вполне здоровы, веселы, полны надежд. Боже мой, какая же эта болезнь поразила их так внезапно?» «Это не болезнь», — отвечал Фуке. «Значит, есть средство помочь?» — возразил Лоре. «Нет, помочь им нельзя. Они накануне гибели». «Но отчего же они умирают?» — вскричал один из офицеров. «Спросите об этом у тех, кто их убивает». «Как? Их убивают? Кто же их убивает?» — послышались испуганные голоса. «Хуже того, их вешают», — произнес Фуке с таким унынием, что его голос прозвучал как похоронный звон в этой роскошной галерее, сверкавшей золотом, бархатом, прекрасными картинами и цветами. Все невольно остановились. Аббат отошел от окна. Ракеты то и дело взлетали над вершинами деревьев. Громкие голоса, доносившиеся из сада, заставили министра подойти к окну. За его спиной столпились друзья, готовые исполнить малейшие его желания. «Господа», — сказал он, — «Кальбер велел арестовать, судить и предать смертной казни двух моих друзей. Что, по вашему мнению, следует мне предпринять?» «Черт возьми», — воскликнул аббат, — «надо распороть брюхо Кальберу». «Монсеньор», — молвил Пелисон, — «вам надо повидаться с его величеством». «Но, дорогой Пелисон, король уже подписал смертный приговор». «В таком случае нужно помешать приведению приговора в исполнение», — решил граф де Шано. «Это невозможно», — возразил Гурвиль. «Разве попробовать подкупить тюремщиков или начальника тюрьмы?» — вставил Фуке. «Можно сегодня же ночью устроить заключенным побег», — предложил еще кто-то. «А кто из вас возьмется за это?» «Я», — сказал аббат. «Я отнесу деньги». «Я», — сказал Пелисон. «Я берусь переговорить с начальником тюрьмы». «Предложим ему 500 000 ливров», — сказал Фуке. «Этого достаточно. А если нужно, дадим и миллион». «Миллион?» — вскричал аббат. «Да я и счастью этой суммы куплю пол Парижа». «Это правильный путь», — одобрил Пелисон. «Подкупим начальника и освободим осужденных. Очутившись на свободе, они поднимут на ноги врагов Кальбера и докажут королю, что его юное правосудие не безупречно, как и всякая крайность. Итак, Пелисон, отправляйтесь в Париж и привезите к нам осужденных, а завтра посмотрим, как действовать дальше. Гурвиль, вручите Пелисону 500 000 ливров». «Смотрите, как бы вас не унесло ветром», — заметил аббат. «Ответственность огромна. Хотите, я помогу вам?» «Тише», — сказал Фуке, — «сюда идут». «Ах, как великолепен фейерверк!» — воскликнул он в тот момент, когда над соседней рощей рассыпался целый дождь сверкающих звезд. Пелисон и Гурвиль покинули галерею через заднюю дверь, между тем, как Фуке вместе с остальными друзьями спустился в сад.